очень занят. Самое раннее в 11 часов завтра утром. Чем он там занят? Он читает книгу ФБР, которую никто не знает. Через полчаса он уже будет в постели. Буду у вас утром в 11. Он с грохотом швырнул трубку. Я отчетливо представил себе эту картину. Я назвал его просто Брэгом, без мистера, так же, как и он меня, обернулся я к Вульфу. В 11 часов завтра утром. Все, как мы ожидали. И желали, следует признать это. Нам нужно посоветоваться. Вы скоро кончите играть? Да, я только что набрал 340. Глава 13. Мне необходим хороший 8-часовой сон, но в эту ночь я спал всего 6 часов. В 10 минут второго Вульф отправился в постель точно так же, как Фред и Ори, а Саул улегся на диване в передней. Только я хотел забраться под одеяло, как раздался звонок в дверь. Явился Фриц с Джервисом и Кирби, и когда я увидел, как Кирби, шатаясь, перешагнул через порог, то сразу решил, что наш Герон наверняка побывал в каком-нибудь кювете. Я спросил, где машина, но в ответ Кирби только выпучил глаза и скривил губы. Решив, что он все еще продолжает следовать инструкциям, я позволил ему разговаривать, но тут вмешался Фриц и объяснил, что Кирби не в состоянии произнести ни слова, такой он пьяный. И добавил, что машина в полном порядке стоит перед домом, но что только один Господь Бог знает, как им удалось сюда добраться. Фриц повез обоих актеров в лифте на второй этаж, а я надел ботинки, накинул пальто поверх пижамы, вышел на улицу, осмотрел машину, ни единой царапины, и отвел ее в гараж. Первый номер программы на пятницу был назначен на 8:30 утра. В 7:45 я заставил себя встать, взял в охапку простыни, одеяло и подушку и отнес их в мою комнату. Когда, приняв душ и побрившись, я вышел из ванной, Фред и Ори, зевая, сидели на своих постелях. Я заметил, что мы должны выйти из дому через 1 час и 20 минут, и они чертыхнулись. Я спустился вниз и встретил Фрица, выходящего из комнаты Вульфа, куда он, как обычно в это время, отнес шефу завтрак. В 8:30 я отправился в контору и начал трудовой день со звонка миссис Браннер. Я извинился за то, что беспокою ее так рано, но у меня очень важное сообщение, и я прошу ее в 9:45 позвонить мне из телефона автомата по номеру, который я ей сообщил прежде. Она сказала, что это помешает деловому свиданию, назначенному ею, и спросила, насколько важен этот звонок. Я ответил, что чрезвычайно важен, и она согласилась. Итак, мы могли не спешить с завтраком, и это было весьма кстати. Фриц знал, что Саул, Фред и Орри любят фаршированные яйца, так что это было главным блюдом. И мы уплели их по 4 штуки, не считая тостов и бекона. С удостоверениями личности наших вчерашних гостей в кармане я покинул дом в сопровождении телохранителя и в 9:40 уже был в угловой аптеке возле телефона. При моем знании женщин я приготовился к 20-минутному ожиданию. Но в 9:46 раздался звонок, как раз в тот момент, когда в аптеку вошел какой-то человек и направился к телефону. Опередив его, я решил, что это не агент Брега, явившийся подслушать наш разговор. Он вовсе не был похож на ФБРовскую ищейку. Миссис Браннер выразила надежду, что наш разговор действительно важен, так как она не желает из-за пустяков опоздать на деловое свидание. «У вас не может быть более важного свидания», — ответил я. «Забудьте о всех ваших деловых встречах. Вы должны быть у мистера Вульфа без 10:45, ни на секунду позднее». «Сегодня? Но я не могу». «Можете и должны. Вам дважды не понравился мой тон?» но все это пустяки по сравнению с тем, что вы услышите, если скажете, что не придете».